21 марта. Сегодня удивительная погода. Тепло, ясно. Солнце весело играет на талом снеге. Все блестит, дымится, каплет. Воробьи, как сумасшедшие, кричат около отпотевших темных заборов. Влажный воздух сладко и страшно раздражает мне грудь. Весна. Весна идет. Я сижу под окном и гляжу через речку в поле. О, природа, природа! Я так тебя люблю! А из твоих недр вышел неспособным даже к жизни. Вот прыгает самец-воробей с растопыренными крыльями. Он кричит, и каждый звук его голоса, каждое взъерошенное перышко на его маленьком теле дышит здоровьем и силой. Что ж из этого следует? Ничего. Он здоров и имеет право кричать и ерошиться. А я болен и должен умереть. Вот и все. Больше об этом говорить не стоит. А слезливые обращения к природе уморительно смешны. Возвратимся к рассказу. Рос я, как уже сказано, очень дурно и невесело. Братьев и сестер у меня не было. Воспитывался я дома. Да и чем бы стала заниматься моя матушка, если б меня отдали в пансион или в казенное заведение? На то и дети, чтоб родители не скучали. Жили мы большей частью в деревне, иногда приезжали в Москву. Были у меня гувернеры и учителя, как водится. Особенно памятным остался мне один худосочный и слезливый немец Рикман. Необыкновенно печальное и судьбою пришибленное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине. Бывало возле печки, в страшной духоте тесной передней, насквозь пропитанной кислым запахом старого кваса, сидит небритый мой дядька Василий по прозвищу Гусыня, в вековечном своем казакине из синей дерюги, сидит и играет в свои козыри с кучером Потапом, только что обновившим белый, как кипень, овчинный тулуп и несокрушимые смазные спаги. А Рикман за перегородкой поет. «Сердце, сердце мое, почему ты так печально? Что тебя так огорчает? Ведь в чужой стране прекрасно. Сердце, сердце мое, чего же ты еще хочешь?» После смерти отца мы окончательно перебрались на житье в Москву. Мне было тогда 12 лет. Отец мой умер ночью от удара. Не забуду я этой ночи. Я спал крепко, как обыкновенно спят все дети. Но помню, мне даже сквозь сон чудилось тяжелое и мерное храпение. Вдруг я чувствую... Кто-то меня берет за плечо и толкает. Открываю глаза, передо мной дядька. Что такое? Ступайте, ступайте, Алексей Михайлович, кончается. Я, как сумасшедший, из постели вон в спальню, гляжу. Отец лежит с закинутой назад головой, весь красный и мучительно хрипит. В дверях толпятся люди с перепуганными лицами. В передней кто-то сиплым голосом спрашивает, послали за доктором. На дворе лошадь выводит из конюшни, ворота скрипят, сальная свечка горит в комнате на полу. Маменька тут же убивается, не теряя, впрочем, ни приличия, ни сознания собственного достоинства. Я бросился на грудь отцу, обнял его, залепетал: «Папаша, папаша!» Он лежал неподвижно и как-то странно щурился. Я взглянул ему в лицо. Невыносимый ужас захватил мне дыхание. Я запищал от страха, как грубо схваченная птичка. Меня стащили и отвели. Еще накануне он, словно предчувствуя свою близкую смерть, так горячо и так уныло ласкал меня. Привезли какого-то заспанного и шершавого доктора с крепким запахом зорной водки. Отец мой умер у него под ланцетом. И на другой же день я, совершенно поглупевший от горя, стоял со свечкою в руках перед столом, на котором лежал покойник, и бессмысленно слушал густой напев дьячка, изредка прерываемый слабым голосом священника. Слезы то и дело струились у меня по щекам, по губам, по воротничку, по манишке. Я исходил слезами. Я глядел неотступно, я внимательно глядел в неподвижное лицо отца, словно ждал от него чего-то. А матушка моя, между тем, медленно клала земные поклоны, медленно подымалась и, крестясь, сильно прижимала пальцы ко лбу, к плечам, к животу. Ни одной мысли у меня не было в голове. Я весь отяжелел, но чувствовал, что со мною совершается что-то страшное. Смерть мне тогда заглянула в лицо и заметила меня. Мы переехали в Москву на житье после смерти отца по весьма простой причине. Все наше имение было продано с молотка за долги. Так-таки решительно все, исключая одной деревушки, той самой, в которой я теперь вот доживаю свое великолепное существование. Я признаюсь, даром, что был тогда молод, а погрустил о продаже нашего гнезда. То есть по-настоящему я грустил только об одном нашем саде. С этим садом связаны почти единственные мои светлые воспоминания. Там я в один тихий весенний вечер похоронил лучшего своего друга, старую собаку с куцым хвостом и кривыми лапками, Триксу. Там, бывало, спрятавшись в высокую траву, я ел краденые яблоки, красные сладкие новогородчины. Там, наконец, я в первый раз увидал между кустами спелой малины горничную Клавдию, которая, несмотря на свой курносый нос и привычку смеяться в платок, возбудила во мне такую нежную страсть, что я в присутствии ее едва дышал, замирал и безмолвствовал, а однажды, в светлое воскресенье, когда дошла до нее очередь приложиться к моей барской ручке, чуть не бросился целовать ее стоптанные козловые башмаки. Боже мой! Неужели ж этому всему 20 лет? Кажется, давно ли еду я на моей рыженькой косматой лошадке вдоль старого плетня нашего сада и, приподнявшись на стременах, срываю двухцветные листья тополей? Пока человек живет, он не чувствует своей собственной жизни. Она как звук становится ему внятную спустя несколько времени. О, мой сад! О, заросшие дорожки возле мелкого пруда! О, песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! И вы, высокие березы с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги бывало неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги. Я посылаю вам мое последнее прости. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины. Я бы хотел еще раз услышать издали скромное тяканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви. Еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага. Еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего луга. Эх, к чему все это? Но я сегодня не могу продолжать. До завтра.